Действительно хорошо, когда вместе в общении, правда? Когда вместе вникаем в Его Слово, назидаемся, получаем эту такую необходимую истину для нас, в нашей жизни, в наши обстоятельства. И, знаете, вижу, как Господь ведет сегодняшнее служение. Хочу немножко продолжить из служения и жизни Давида. И Шамо говорил, что великие победы, да, что видимым образом Господь благословлял его. И с Писания мы читаем того, что он действительно был поклонником. Он искал лица Божьего. И удивительно, как Бог его нашел, правда? Где он его нашел? Устат, молодой парень, особо ничем не выделяющийся. Хотя позже мы читаем, что уже определенная информация о нем была. Просто молодой парень пас стада своего отца. И помните, когда Господь отверг Саула, когда сказал, что приди в дом Иессея, я укажу царя, ты помажешь его. И когда приходит Саул, он видит старшего сына, высокий, красивый, сильный. Самуил, да. И Самуил говорит, вот, вне сомнений. Вот это действительно Господь увидел. И Господь говорит, нет, не этого я избрал. Следующего и следующего не я. И потом, когда всех, казалось бы, достойных, да, он увидел, он говорит, а есть у тебя еще дети? То есть мы понимаем, что Бог смотрит совершенно по-другому. Не так смотрим мы, не так, как, знаете, нам кажется, или мы считаем. Но Бог ищет вот это сердце. Как мы уже прошлую пятницу говорили, да, братья, вот это вот место Писания, что Христос говорит, что поклоняющийся в духе в истине, ибо таковых поклонников Господь ищет себе. Представьте, вот меня эти слова всегда очень сильно вдохновляли. То есть здесь с нашей стороны мы стараемся искать Бога. Мы прикладываем какие-то усилия, чтобы взыскать Его. А Он в свою очередь ищет. Ищет эти сердца, ищет этих поклонников. Ищет тех людей, которые будут поклоняться. Я хотел бы задать вопрос, что для вас поклонение? Сегодня, в наших жизнях, в наших обстоятельствах, в нашем каком-то духовном опыте и познании, что для вас, вот кто хотел бы, или, возможно, может ответить на это, что для вас сегодня поклонение? Здесь, опять же, я повторюсь, здесь нет правильных ответов или неправильных. Просто хочется, чтобы мы от сердца делились и тем самым обогащали друг друга. Что для нас сегодня поклонение? Верность. Слава Богу, спасибо. То есть тем самым, что я верен или верна по отношению к Богу, по отношению к мужу, по отношению к церкви, правда? Ну что верность включает в себя довольно широкое понятие. Тем самым я поклоняюсь Богу, правда? Слава Иисусу, спасибо. Ходящий по воле Его. То есть, когда мы ходим в страхе, в заповедях Божьих, тем самым мы можем сказать, что мы... Хорошо, спасибо. 100%, да. Еще. Почитаю, когда я почитаю. Почитаю каким образом? Уважаю. Своими делами, своими поступками, своими словами. Правда? Я исповедую это почитание. Я признаю, да, то, что Он Господь, то, что Он Господин в моей жизни. Да, спасибо, слава Богу. Еще. Поклоняющиеся люди. Есть еще в этом? Распространяю. Угу. Спасибо. Расширяю Царство Божие. от Харькова и по всей земле, Северодонецк и в то направление. Слава Богу, спасибо. Это правда. Это из поклонения, то есть я исполняю великое предназначение Христа. Спасибо, слава Богу. Хорошо, все желающие поделились. Наверное, все, да, хорошо. Я желаю, но потом, хорошо, у вас будет такая возможность, я думаю, не одну пятницу. И сегодня также. Хорошо, слава Богу. И когда мы, опять же, я немножечко хочу, чтобы мы вернулись к Давиду, который понимал силу, который понимал власть хвалы и поклонения. И очень интересный момент, я хочу, чтобы мы увидели тот факт, что когда мы поклоняемся Богу, как в тайной комнате, потому что хвала или поклонение, они в первую очередь должны быть личными, а затем уже публичными, правда? Чтобы мы не просто в воскресенье, когда мы собираемся, мы такие вот поклонники сильные просто, вот, мощные поклонники. Но в понедельник уже менее мощные. Но Господь ищет поклонников. Да, он взыскал Давида у стада, он нашел его, и он поднял его. Братья и сестры, поклонение, оно возвышает нас. И оно не возвышает нас друг над другом. Оно возвышает нас в очах Божьих. Господь поднимает нас. Господь доверяет нам, как Лариса говорит, верность, да? То есть Он вверяет нам больше. Он говорит, будь верен в малом, и я дам больше. И когда Бог видит это сердце, которое поклоняется, которое ищет Его, помните, как Бог назвал Давида? Человек, муж по сердцу, почему? Исполнит желаниями. То есть он исполнит желание. Он не просто поклоняется и наслаждается Божьим присутствием. Он желает исполнить желание. Очень интересно, да? Не просто повеление, но желание. Потому что повеление мы можем услышать, а желание мы можем узнать только, когда близко знаем человека. Мы знаем, чего он желает, мы знаем его сущность, мы знаем, что было бы ему приятно. И поэтому Господь называет Давида мужем по сердцу, то есть он исполнит желание, то есть вот такие люди ценны для меня, говорит Господь. И мы читаем его призвание, Самуил уже помазывает его на царя. И мы видим вот этот процесс, как Бог начинает его поднимать, как Бог начинает его призывать. И его служение после помазания на царство было еще далеко не царским. Первое царство, 16 глава, я буду выборочно читать. Мы знаем предысторию. Господь отверг Саула. И написано, Дух Господень отступил от него. И был послан Дух, злой Дух от Господа. Давайте выборочно 18 из 22, потом, чтобы экономить наше время тогда. И Саул, его терзал этот злой дух. Тогда один из слуг его сказал, вот я видел у Иессея Вифлеемлянина сына, умеющего играть, человека храброго и воинственного, разумного в речах и видного собой. И дальше интересно, конец 18 стиха. И Господь с ним. Он не просто играет, он не просто поклоняется. Он мудрый, он верный, И просто люди со стороны, говорят, с ним Бог. И послал Саул сказать Иессею: пусть Давид служит при мне, ибо он снискал благоволение в очах моих. 22 стих. И тогда дух от Бога, и когда дух от Бога бывал на Сауле, то Давид, взяв гусли, играл. И отраднее и лучше становилось Саулу, и дух злой отступал от него. Братья и сестры, наша хвала и поклонение, она имеет силу и власть в духовном мире. Она имеет силу и власть в духовном мире. И когда мы от сердца ищем Бога, когда мы поем, прославляем и поклоняемся пред Ним, мы очень четко должны понимать, что это не просто слова христианской песни. Что мы не просто собрались здесь певцы и певицы. Или не здесь собрались, или дома в своей тайной комнате. Мы должны понимать, что в очах Божьих, в духовном мире, наша хвала, наше поклонение, оно имеет силу и власть. И мы читаем о Давиде, он не подходил, он не возлагал руки на Саула, и говорит: именем Иисуса Христа выйди. Он начинал играть. Что он играл, как вы думаете? Что умел? Мудрый ответ. Что умел? Что самое интересное, что в еврейском языке у них и рифмы как таковой нет. Это мы такие вот люди вообще. Певчие, да, украинский язык очень такой вот, красивый в этом плане. Спевуча нация, слава Иисусу. Ну вот, представьте, без рифмы на своем инструменте и давай. Я не думаю, что он просто описывал там красоту природы и так далее. Одна овечка, две овечки, три овечки, и тут, да, это уже там отара. Он славил Бога. Он благословлял Бога, он поклонялся пред Господом. И что-то происходило в духовном мире, что-то происходило. Братья и сестры, наша хвала, наше поклонение, она имеет силу и власть. Мы должны это понимать, и мы должны это практиковать. Я не буду, экономя наше время, пожалуйста, просто если хотите пережить благословение, вдохновиться, прочитайте, пожалуйста, дома 2 Паралипоменон, 20 главу. Я имею огромное желание прочитать ее всю, но экономя наше время. Да, суть. Царь Иосафат, царь Иудеи. И приступает три царя, чтобы захватить, чтобы пленить. И царь понимает, что сил войска противостоять ему у него недостаточно. И он начинает плакать пред Богом, он начинает искать лица Господня. И также все люди вместе с ним. И Господь дает им ответ: это не ваша война, но Божья. И он дает им орудие, братья и сестры. Кто помнит какое? Хвала, хвала, хвала, хвала. Почитайте 20 главу, братья и сестры. Он говорит: пусть выйдут левиты, пусть вострубят, пусть прославят Господа. Я смотрю эти глаза, эти просто пытливые глаза, и я вижу, что все-таки я понимаю, что нам все-таки надо немножечко почитать. Я, конечно, красиво рассказываю, но Слово Божие, ну, куда красивее. «После сего моавитяне и аммонитяне, с ними некоторые из страны мои вошли войною, и пришли, и донесли Иосафату, говоря: идет на тебя множество великое. И убоялся Иосафат, и обратил лице свое взыскать Бога, и объявил пост по всей Иудее. Собрались иудеи просить помощи у Господа, из всех городов иудиных пришли они умолять Господа. И стал Иосафат в собрании иудеев и иерусалимлян в доме Господнем перед новым двором. И сказал: Господи Боже, отцов наших, не Ты ли Бог на небе, не Ты ли владычествуешь над всеми народами? И в Твоей руке сила, крепость, и никто не устоит против Тебя. И он перечисляет все благословения, которыми благословлял Господь Израиль. Он рассказывает Богу ситуацию, которая происходит. И вот нынче такие-то, такие-то, обитатели такого-то пришли в нашу землю. Да. И Боже наш, Ты суди их, ибо нет в нас силы против множества сего великого, пришедшего на нас, и мы не знаем, что делать, но к Тебе очи наши. И все иудеи стояли пред лицем Господним, и малые дети их, и жены их, и сыновья их тогда, на Иоазиила, сына Захарии, сына такого-то, сына такого-то, сына такого-то, левита из сынов, сошел Дух Господень среди собрания, и сказал он: «Слушайте, все иудеи, жители Иерусалима и царь Иосафат, так говорит Господь к вам. Не бойтесь и не ужасайтесь множества сего великого, ибо не ваша война, а Божья. Завтра выступите против них, вот они восходят на возвышенность, и вы найдете их на конце долины перед пустынею. Не вам сражаться на сей раз, вы станьте». «Стойте и смотрите на спасение Господне, посылаемое вам, Иуда и Иерусалим. Не бойтесь и не ужасайтесь. Завтра выступите навстречу им, и Господь будет с вами». И преклонился Иосафат лицем своим до земли, и все иудеи, жители Иерусалима, пали пред Господом, чтобы поклониться Господу. Чтобы поклониться Господу. Наше поклонение, оно имеет силу. Наше поклонение, оно имеет власть в духовном мире. И встали левиты из сынов Каиафовых, из сынов Кореевых, хвалить Господа Бога Израилева голосом весьма громким. И встали они рано утром и выступили к пустыне Фикойской. И когда они выступили, встал Иосафат и сказал: «Послушайте меня, иудеи и жители Иерусалима, верьте Господу Богу вашему и будьте тверды, верьте пророкам Его и будет успех вам». И совещался он с народом и поставил певцов Господу, чтобы они в благолепии святыни, выступая впереди вооруженных, славословили и говорили: «Славьте Господа, ибо вовек милость Его». И в то время, как они стали восклицать и славословить, Господь возбудил несогласие между аммонитянами, моавитянами и обитателями горы Сеира, пришедшими иудею, и были они поражены. И восстали они, написан друг на друга. И когда иудеи пришли на возвышенность к пустыне, взглянули на то многолюдство, и вот трупы, лежащие на земле, и нет уцелевшего. И пришел Иосафат и народ его забирать добычу, и нашли у них во множестве и имущество, одежды, драгоценные вещи, и набрали себе столько, что не могли нести, и 3 дня они забирали добычу, так велика была она. И в 4-й день собрались на долину благословения, так как там они благословили Господа. Посему и называют то место долиной благословения до сего дня. Слава Иисусу Христу! Господь великий! И казалось бы, враг пришел забрать, пришел украсть, убить и погубить. И помните слова Христа: «Я пришел для чего? Чтобы имели жизнь и имели с избытком». И Господь желает даровать нам победы в наших обстоятельствах, когда казалось бы уже, куда дальше? Отчаянные обстоятельства. Но через хвалу, через поклонение мы видим, что Господь силен даровать величайшие победы. Но это же Ветхий Завет. Сейчас же по-другому. Не правда? Нет? Слава Богу, братья и сестры. Слава Богу, что Господь вчера, сегодня и вовеки тот же. Новый Завет, 16 глава. Павел и Сила в темнице. Молясь и воспевали Бога. Узники же слышали их. Вдруг сделалось великое землетрясение. Так что поколебалось основание темницы, то час отворились все двери, и все узы ослабели. Слава Иисусу! Господь силен. И сегодня даровать нам победу. В наших ситуациях, в наших обстоятельствах, в наших трудностях. Но есть орудие воинства нашего. Сильные Богу, братья и сестры. Не плотские, но сильные Богу, чтобы разрушать. И это хвала и поклонение. Это орудие, это инструмент, данный Богом для нас. И возможно, знаете, возможно вы скажете, да, ну я такой певец или певица, что лучше вот пусть они попоют. Вот Оксана красиво поет. Вот пусть Оксана попоет, и вот хорошо все будет. Но у каждого из нас наши вызовы, правда? Наши обстоятельства. И Бог желает принимать нашу хвалу, наше поклонение. Это наше орудие, данное Богом каждому из нас в наших ситуациях, в наших обстоятельствах. И мне очень нравится, у нас в песне «Возрождение» есть, я не помню, 80, в общем, не буду даже вспоминать, но там вот очень интересные слова, мне они всегда так вдохновляют, что «Неужели царь вселенной так скудно ангелов хвала, что захотел ты слышать пение из уст нечистых, полных зла?» То есть, Боже, неужели ангелы тебя славят не так красиво, не так величественно, что ты нуждаешься в том, чтобы мы славили, поклонялись тебе. Ну вот такой у нас Бог, братья и сестры. И слава Богу, что наши мысли не его мысли. Что, знаете, в голове не укладывается, насколько он сверх во всех вопросах, во всех обстоятельствах. Говоря языком теологии, он трансцендентен, то есть он не такой, как мы, он сверх нас, он над нами, он совершенно другой. И слава Богу, что он нам открывается, что он желает, чтобы мы познавали его. И слава Богу за то, что он дает нам свое слово, чтобы мы научались от него, чтобы мы строили взаимоотношения с ним через его слово, через его откровение. Через взаимоотношения с Ним, в том числе через поклонение. И мы говорим, что Давид, он понимал силу и власть хвалы и поклонения. И Давид, он любил поклоняться, Давид, он любил славить Бога. И уже упоминалось сегодня, что он написал очень много псалмов. И, братья и сестры, кто знает, какая самая большая книга в Библии? Псалтырь, 150 глав, ни много, ни мало. Что-что? Нет, 150 глав, да, 118-й самый длинный, да. Я имею в виду книга Библии, которая какая самая большая. Ни Бытие, ни Исход, ни Евангелие. Это Псалтырь. И Давид из этих 150 псалмов написал 73 псалма. То есть мы говорим о том, что человек, он искал лица Божьего, он любил поклоняться. Он ходил в этом состоянии, состоянии поклонения. И в то же время Бог описывает вот честно и справедливо, да, что это не был совершенный человек, что у него в жизни также были ошибки. Но после всем царям, после Давида Бог характеризует две характеристики. Он говорит, или так, как ходил Давид, то есть имеется в виду, что благословенный царь, богобоящийся царь, и не так, каким был раб мой Давид. То есть мы понимаем, да, что это говорится о нечистых, нечестивых царях. И вновь, знаете, вот просто сердце радуется, Господь, насколько велика Твоя милость, что Ты забываешь вот это вот все, наши падения, наши какие-то недостатки. Но ты насколько желаешь вот этой близости и взаимоотношений с нами. Слава Иисусу! И Давид, он не просто писал, пел, воспевал псалмы, поклонялся Богу. Он ввел хвалу и поклонение в храм, в богослужение. Когда мы читаем Исход, числа, Левит, мы не находим, чтобы Господь дал повеление певцов, музыкантов и так дальше. Но мы видим, что Давид, он ввел это в храмовое служение. И Бог дал ему это откровение. И он отделил определенное число левитов, определенное число певцов. И мы читаем, какая это великая слава была Богу. И, братья и сестры, я понимаю, что, знаете, Бог, он не вот такой вот, только вот так вот и никак по-другому. И я верю и понимаю, что то, что было позавчера, было хорошо, было правильно. И воля Божья была в этом. Но послезавтра Господь может открыть нам нечто другое. Правда? Ввести в наше служение какие-то отдельные части, которые опять же еще больше будут прославлять Его. Потому что мы собираемся здесь для кого? Для кого? Понимаете? Мы иногда желаем, чтобы нам было хорошо, чтобы нам было комфортно. Удивите нас, спойте нам красиво. А вот не так красиво сегодня спели, как вот тогда. А вот, вот эта сестра не так красиво поет, как вот эта. Вы понимаете, мы иногда считаем, что вот это вот все, что происходит, это происходит для нас. Нет подобного мне. Кто такой, как я? Понимаете? Мы должны понимать, что весь фокус, он должен быть направлен на Господа. Не ради себя мы сюда приходим. Вот я сегодня не получил от Господа. Не получил от церкви, не получил слова, не пережил благословения. А спроси себя, а Бог доволен сегодня? Тем, что ты сюда пришел. Бог получил сегодня. И пусть нас Бог благословит, братья и сестры, чтобы мы расширяли пределы своего сердца. Чтобы истина Божья, Дух Божий, он расширял пределы нашего сердца. И, знаете, Давид, он понимал, насколько ценно, насколько важна хвала и поклонение в богослужении, в храме, для народа. И мы видим, как сильно и как мощно сходил Бог. Какая слава Божья сходила на это. И я верю, что и сегодня Богу это приятно. Когда мы славим Его, когда мы превозносим Его имя, когда мы поклоняемся Ему. Но, знаете, как всякая форма, не имея в себе жизни Божьей или цели угодить Богу, она рано или поздно, она превращается просто вот в мертвую форму. В религию, да, спасибо. Помните, как Христос говорил, приближаются ко мне, это еще словами пророка Исаии. Приближаются ко мне люди, чтущие меня устами своими. То есть с устами все правильно. Правильные песни, правильное словословие. Все правильно. Но сердце их далеко отстоит И нечто похожее вот произошло после того, как, ой, хочется мне еще прочитать, но, пожалуйста, запишите себе, кто пишет, прочитайте, пожалуйста, Третье Царство, 8 глава, прочитайте, пожалуйста, всю главу. Там описывается, как освящался храм. Сколько тысяч всесожжений там было принесено. Сколько тысяч, что священники, они не могли стоять. От чего? От славы Божьей, от присутствия Божьего. От того, насколько великая слава Божья сходила. Третье Царство, 8 глава. Да, с 1 по 11, и там еще 62-63 стих. И прошло время, и уже пророк Амос, он обличает Израиль. Он говорит: послушай, твои вот эти хвалебные громкие песни мне вот здесь вот уже. Почему? Потому что оставили суд. Другими словами, сердце уже отстоит далеко. Братья и сестры, мы можем петь самые правильные песни. Самые правильные во всех пониманиях наших. Но, знаете, иногда, я не знаю, у меня иногда бывало такое, что ты вот поешь песню, которую поешь 74-й раз. А сердце, мысли твои где-то вот вообще не здесь. Знаете, Господь хочет, чтобы мы действительно, знаете, вот наше сердце, оно было обращено на Него. И дальше он говорит, пророк Амос, 9 глава, 11 стих. «Я восставлю скинию Давидову падшую, заделаю трещины в ней, и разрушенное восстановлю, и устрою ее, как в дни древние». Господь через пророка дает такое слово, что «я желаю такого поклонения, как было во дни Давида. Я желаю такого поклонения, как было во дни Давида». Братья и сестры, и сегодня это о нас, слава Ему. Деяния святых апостолов, 15 глава, это уже слова Павла. Это мы так с ветхого переходим в новый. 15 глава, 15-17 стих. «И с тем согласны слова пророков, как написано: потом обращу и воссоздам скинию Давидову падшую, и то, что в ней разрушено, воссоздам и исправлю ее, чтобы взыскали Господа прочие человеки и все народы, между которыми возвестится имя мое, говорит Господь, творящий все сие». Слава Иисусу! И я верю, что это пророчество, оно исполнилось на церкви. И я верю, что это пророчество, вот это желание сердца Божьего, что я восстановлю эту скинию, я желаю этого поклонения, я желаю этой близости, я желаю этих взаимоотношений, я желаю такой хвалы, такого отношения сердца, как было во дни Давида. И написано: чтобы взыскали Господа прочие человеки и все народы. То есть это имеется в виду не только Израиль, но все мы, язычники по плоти, между которыми возвестится имя Мое. И слава Иисусу, что оно возвестилось в наших жизнях, правда? Что Он нашел нас на наших путях. Говорит Господь, творящий все сие. И я понимаю, что хвала Богу, она должна быть в церкви. Она должна быть в народе, она должна быть в богослужении. Поклонение Богу, оно должно быть в сердцах наших. В первую очередь лично, затем публично. В первую очередь в нашей тайной комнате. И чтобы мы понимали, что когда мы сходимся в церковь, в собрание святых, собранных во имя Его, знаете, Господь что-то ожидает от нас. И, знаете, здесь ни пастырь, ни служители, ни хор, ни группа главные действующие лица. Здесь не народ, который пришел послушать группу, послушать пастора. Главные действующие лица, ради которых здесь все. Но Господь, который собрал нас, который собирает нас, который спас, оправдал, очистил, омыл, избрал, приблизил, чтобы мы взыскали Его, чтобы мы поклонялись Ему, чтобы Ему было приятно, чтобы наши богослужения, они Ему были приятны, чтобы они Ему доставляли славу. Чтобы когда мы приходим, мы задавались вопросами: Боже, доволен ли Ты сегодня мною, моим славословием, моим поклонением, моим приношением? Никто не сказал, да, поклонение это так же. Ну ничего, мы работаем над этим. Мы работаем над этим. Что наши приношения... Это вообще отдельная тема. Одно лишь хочу сказать, что в Ветхом Завете написано, чтобы народ не являлся, Господь, чтобы никто не являлся пред лицо мое с пустыми руками. Что ты должен что-то с чем-то прийти, чтобы это действительно Господь увидел, что ты действительно почитаешь Его. Не только на словах. Не только красивой песни, но чтобы действительно, знаете, мы понимали, что Господь должен быть доволен. И пастор, служители, проповедники, это не главные действующие лица, что вот меня слушайте. Я вам сейчас расскажу, как жить правильно. Это просто инструмент. Мы говорим, что Отец ищет поклонников в духе и в истине. Это инструмент, через который Господь также желает доносить свою истину. Потому что поклоняющийся дух, соединяющийся с Господом, есть один дух с Господом. И он всегда будет жаждать чего? Истины. Слова Христа. Правда? Поклоняющийся дух, дух ищущий Господа, он всегда будет искать истину, он всегда будет искать слово. И пусть нас Бог благословит, чтобы мы были такими поклонниками. И я еще раз повторюсь, что Бог через весь Ветхий Завет, через всю историю человечества, он ищет себе таких. Он ищет себе таких. И в церкви он желает воссоздать вот эту скинию Давидову, вот это место встречи с Ним, место поклонения Ему, которое будет Ему угодно, которое будет действительно прославлять Его, а не нас. И пусть Бог благословит, чтобы мы еще, знаете, я просто вот сакцентирую на этом внимание, чтобы на наших богослужениях, знаете, мы искали Его славу. И потом, знаете, я верю, что когда мы в своем сердце положим приходить на богослужение, чтобы искать Его славы, чтобы прославить Его, чтобы поклониться Ему, в нашем сердце не будет места. Не получил. Что-то не понравилось. И прочее. ушел пустым. А какой ты пришел вообще? Ты Богу что-то принес? И пусть нас Бог благословит, братья и сестры, чтобы мы, в первую очередь, чтобы мы Богу принесли. Слава Иисусу! Да благословит нас Господь! Давайте мы помолимся.